Я попыталась сопоставить временные сроки. Возможно, все это станет правдой только тогда, когда я сама поверю ее обвинениям. И снова ужасное ощущение бегущих по спине мурашек вернулось, заставляя меня сомневаться, заставляя меня гадать. Оказавшись перед дверью, сначала я думала постучать, но когда-то он сказал, что мне не обязательно стучать, можно просто открыть дверь и войти. Потому что, по его словам, стучат только незнакомцы, а затем скользнул рукой мне под рубашку, поглаживая кожу живота и одновременно целуя в губы. Была ли Симона удостоена подобной привилегии? Я открыла дверь, обнаружив Марчелло, сидящего за чертежным столом, с карандашом за ухом и широкой улыбкой на лице при виде меня. Подойдя ко мне с манящими своим желанием глазами и греховными губами, которые он уже облизывал в предвкушении поцелуя, он был невероятно красив, и только мои сжатые в кулаки ладони напомнили о том, что случилось ранее днем. «Тесора, почему ты так поздно?» – пробормотал он. «Я уже начал гадать, что же так тебя задержало?» Он наклонился, чтобы оставить поцелуй на моей щеке, коснувшись щетиной моей кожи в тот момент, когда я отклонилась. Я взглянула в эти глаза теплого коричневого оттенка, Симона. Его руки на моей коже замерли, как и все остальное тело, на лице застыло каменное выражение. Он прочистил горло. «Симона, а что с ней?» – спросил он, скрестив руки на груди. Это его вопрос разжег что-то внутри меня. Она рассказала мне. «Рассказала тебе что?» Когда что-то в его взгляде изменилось, то я поняла, что все сказанное ею было абсолютной правдой. У меня перехватило дыхание. «Что ты был с ней?» – ответила я. Мой голос звучал очень странно. Тон был выше и присутствовали нотки безумства. «Да, и тебе об этом известно. Ты же видела меня с ней в тот вечер на ужине. Я встречался с ней какое-то время. А в чем проблема?» «В чем?» «Сегодня на улице я столкнулась с ней, и она рассказала мне, как долго вы были вместе. Какое-то время. Да, какое-то время. И...» Я продолжила, словно не услышала его ответа. «Ты трахал нас обеих, это никогда не было чем-то серьезным», продолжал он, игнорируя мой вопрос. «Он делал это намеренно, я ощутила, как мое сердце замерло. Она рассказала мне, что ты трахался с нами двумя в одно и то же время, Марчелло. Объясни мне, пожалуйста, что это не может быть правдой, и что она соврала. Я встречался с Симоной, изредка, время от времени. Не знаю, что именно она тебе рассказала. Возможно, она относилась ко всему более серьезно, чем я, но для меня все, определенно, было совсем по-другому. Забавно, что ты ни разу не упомянул ее с момента, как мы начали, после того, как между нами все началось. И что я бы тебе рассказал? Я даже не знал, насколько ты решишь остаться. И что я должен был сказать, когда мы, он указал на меня и на себя, не были вместе? Ты был с нами двумя, Марчелло, о чем ты спрашиваешь? Мой смех превратился в хриплый и глухой. Вопрос очень простой. Ты трахался с ней сразу после того, как трахал меня? Он отклонился назад, словно я толкнула его. Погоди минуту, просто погоди, запротестовал он, буквально впиваясь пальцами в мою кожу. Я сердито оттолкнула его руки в попытке освободиться из его объятий. Разочарованный, он отпустил меня. Ты и я, мы даже не были вместе, настаивал он на своем. И то, что происходило между мной и Симоной, было несерьезно. Что же, она уверена в обратном, я толкнула его так, что он сделал шаг назад. Если я была шокирована, то он потрясен. Как долго с момента, когда мы начали спать вместе, ты еще ходил к ней? Мои слова были едва различимы из-за дрожавшего голоса. От мысли, что у него кто-то был, когда мы начали спать вместе, мне становилось плохо. «Тесора», — начал он, положив руку мне на плечо. Я стряхнула ее. «Не называй меня так. С ней ты тоже использовал это слово?» Я отошла от него настолько далеко, насколько позволяла крошечная комната. Он стоял в центре и выглядел совершенно потерянным. «Просто скажи мне правду, Мар». Тут мою речь прервал всхлип. Воспоминание о том, как она называла его Челла, было словно пощечина. И хотя он сказал, что ничего серьезного между ними не было, на самом деле это было не так. Они были близки. Она была влюблена, как и я. «Что это вообще значит?» – произнес он, отступив назад и облокотившись о край стола. Он обхватил руками голову, когда произносил все эти слова. «Я не помню. Меня это вообще не волнует. Тогда еще не было тебя и меня, нас. Пока я снова и снова влюблялась в тебя, ты трахал какую-то другую девушку, которая тебя любит». Я подняла взгляд, ожидая увидеть определенную реакцию. «Но погодите-ка, у него хватило мужества выглядеть злым?» «Да, и тебе это должно казаться очень знакомым», — гневно ответил он, что еще больше усилило его акцент. «В Барселоне, как долго это продолжалось с твоей стороны?» Пораженная я вскинула голову. Он начал расхаживать по комнате, руки в волосах, взгляд дикий, раненый и наполненный болью. «Сколько раз ты звонила Даниэлу из Испании, пока я был в твоей постели, Эвери?» «Что, о чем ты говоришь?» По моей спине пробежал холодок. «Когда мы были в Барселоне, ты вставала с постели, нашей постели, Эвери, посреди ночи, чтобы позвонить своему парню в Штаты. Думаешь, я не знал? Ты никогда не говорила о нем, но я знал. Ты не рассказала мне о нем, я не рассказал о Симоне. Чем эти два поступка отличаются друг от друга?» Мои щеки горели, лицо исказил гнев. «Это совсем разные вещи, потому что мы были детьми. Я была, о боже, все, о чем он говорил в отношении Барселоны о Даниэле, все это было правдой. Что, у тебя с ним все было несерьезно? Ты не сказала, что у нас все серьезно тогда, как, собственно, не сделала и в этот раз», — произнес он, в ярости ударяя себя в грудь. Его взгляд был таким, таким холодным, отчего он выглядел другим, особенно потому, что эта его неприветливость была направлена на меня. «Ты могла уехать в любой момент. Я понятия не имел, останешься ли ты вообще в Риме, со мной. Я был уверен, что ты останешься со мной в Барселоне, или, что мы как минимум придумаем, как выйти из этой ситуации. Ты могла бы вернуться вместе со мной в Италию, или я бы приехал к тебе в Америку. Так что да, я все еще был с ней, потому что я не был уверен, что ты больше не уедешь. Значит, ты сделал это, чтобы сделать мне больно, чтобы отомстить мне за то, что я когда-то сделала. Боже мой, Марчелло, мы же взрослые люди. Ты должен был понимать, что в этот раз все по-другому», — гневно ответила я. «Встретить тебя через столько лет, такое могло получиться только если нам действительно предназначено быть вместе. Неужели ты не видишь? Это был наш второй шанс. Я не умею читать мысли», — взорвался он, прислонившись к стене, потирая лицо руками. «Я прекратил отношения с Симоной, потому что узнал, что ты остаешься. Ты не сделала подобного для меня. Я был тем, с кем ты изменяла своему парню, а сейчас ты стоишь передо мной и винишь за то, что я совершил тот же самый поступок. О, мой бог, он был прав. Тогда, много лет назад, я изменила Даниэлу, и я пыталась скрывать наличие Даниэла от Марчелло, но все это время он знал. Но почему тогда ты так ничего и не сказал мне?» «Потому что полагал, ты выберешь меня», — с горечью ответил он. Моя рука метнулась к рту. «Что я наделала? Что бы это ни было, я совершила это дважды». Без слов, в панике, сгорая от стыда, я вышла из квартиры и направилась в сторону улицы. Глава 23. Я ощущала себя обнаженной, раненой и опустошенной, стоя в потоке людей на Пьяцца Венезия. Машины, мопеды и автобусы мелькали перед глазами, сменяя друг друга на оживленном круге. Огромное количество дорог вело на площадь, делая происходящее вокруг похожим на муравейник, в котором каждый автомобиль пытается протиснуться на свободное место, создавая еще больший беспорядок. Вокруг всего этого толпился народ, пытаясь сделать фото Виттериана, прекрасного светлого здания, которое маячило прямо передо мной. Из сумочки снова послышалась вибрация телефона. «Я был уверен, что ты выберешь меня». В голове всплыли его слова, которые и стали причиной всхлипа, вырвавшегося из моей груди, и который тем самым спугнул несколько парочек, сидящих на перилах. «Сцуси», — пробормотала я, — «если оглянуться назад сейчас, по прошествии стольких лет, то, скорее всего, теперь мне было легче проанализировать время, проведенное в Испании, потому что теперь я знала, что тогда была не права. Наши отношения с Даниэлом были далеки от идеальных после моего возвращения из Барселоны, но тем не менее мы все равно оставались парой. И как бы мне не хотелось это признать, но именно я была не права. Я знала, что Даниэл ждет меня дома, но все равно продолжала встречаться с Марчелло. Я была несправедлива». Остановившись, я достала телефон, затем свернула в сторону аллеи, чтобы позвонить Дейзи. «Эй, все, не могу добраться до вас. Ребята, хотите с нами встретиться?» — моментально ответила она, и на заднем плане послышались еще голоса. «Погоди, я сейчас нахожусь на краю нашей улицы в том маленьком кафе». Она замолчала, было слышно, что она куда-то идет. «Итак, прости, Хватай своего мужчину и приходи к нам пропустить по бокалу вина. Я здесь с ребятами с работы. Можешь вернуться домой, я встречу тебя там». Я посмотрела по сторонам и быстро произвела в голове расчеты. «Допустим, минут через 15. Я знаю, что ты занята, но мне нужен совет. Возможно, даже несколько. Я только поймаю такси. С тобой все в порядке? Просто встреть меня, и я все расскажу». Когда я приехала, она ждала меня на крыльце, одетая в потрепанную домашнюю одежду. «Ты пьяна?» Она подняла вверх два пальца. «Чуть-чуть». Я заперла дверь снаружи. Когда я сделала шаг и оказалась под светом фонаря, с ее стороны послышался резкий вдох, так как теперь на моем лице были отчетливо видны разводы от туши. «Какого черта произошло?» «Симона», не дав ей договорить, ответила я. Достав свой ключ, я кое-как нащупала отверстие замка, а затем открыла дверь, впуская нас внутрь, а особенно пьяную и сбитую с толку Дейзи, на которой были надеты мои туфли на каблуках. «Симона, какая Симона? Что вообще происходит?» «Девушка, девушка, с которой был Марчелло в ту первую ночь, когда я приехала. Та симпатичная?» «Да, боже, да, та симпатичная. А что с ней?» «Он спал с ней», ответила я, хлюпнув носом. «Что?» Взревела она так громко, что мне пришлось прикрыть уши руками. «Успокойся, из нас двоих кричать должен кто-то один. Эвери, мне так жаль, не могу поверить, что он так поступил. Мне казалось, что у вас все очень серьезно. Я оторву ему яйца. Ты их видела? О господи, только не говори, что поймала еще одного своего мужика во время секса». «Нет, все было совсем не так». Я сердито смахнула остатки слез и макияжа с лица. Я старалась сдерживать себя. Мне хотелось, чтобы она была на моей стороне. Чтобы она поняла, почему я так зла. Сейчас они не вместе. Они встречались, когда я только приехала. Ну, да, мы же видели их. Не в этом дело. Дело в том, черт побери, что они точно спали вместе. Ладно, просто успокойся. А я попытаюсь понять, что же происходит. Он встречался с вами двумя, или это произошло, когда вы уже были вместе, или нет? Я совсем запуталась. Ты же знала, что он с ней, когда только приехала сюда. Так, ты же видела их во время ужина. И не слишком ли много я сегодня выпила? Да, они были вместе тогда и еще чуть-чуть после того, как мы с Марчелло начали. Короче говоря, когда у нас все началось, объяснила я, ожидая от нее проявления раздражения и обиды, которую в данный момент испытывала я. Он спал с ней после того, как спал с тобой. Возможно, вероятно, я не знаю, я так думаю. На самом деле я не дала ему возможности ответить. Как только эти слова вылетели из моего рта, я начала смотреть на происходящее под совершенно другим углом. Чем больше я думала о том отрезке отношения и времени, когда мы стали встречаться, тем яснее становилась картина. Все это не делало правду менее болезненной, но я хотя бы понимала его точку зрения. И то, как жалко я отреагировала на это. Дейзи притихла, это показалось мне очень необычным. «Ну, скажи это», наконец произнесла я, «ты ведешь себя очень глупо». «Да уж, как всегда в лоб и без прикрас», вздохнула я, опускаясь на стул и хватаясь за голову. «Милая, это как раз таки я приукрасила. Та версия, которая крутится сейчас в моей голове, содержит огромное количество мата, но сегодня я пьяна, поэтому глупышка мне кажется самым быстрым определением. Я, дура, ты, дура, я тебя люблю, но это правда». Она качнулась в мою сторону, приобняв меня за плечи. «Можно я задам тебе один вопрос?» Я кивнула, опустив голову ей на плечо. «Для тебя это конец, для меня это что? Марчелло, у тебя с ним все кончено? Серьезно, ты можешь посмотреть на ваши с ним отношения со стороны? Ты готова все бросить?» В тот момент в ее голосе не было ни капли осуждения, и я знала, что она поддержит любое мое решение. «Я люблю его», произнесла я без капли сомнения. «Любишь ли ты его достаточно, чтобы простить все произошедшее? Готова ли ты двигаться дальше? Здесь нечего прощать. Боже, разве это не забавно? Что, что тут забавного? Что я упускаю?» Она была пьянее, чем я предполагала. У меня даже мысли не было, чтобы простить Даниэла, потому что я не хотела прощать. Я даже не хотела слышать его точку зрения. Но с Марчелло я смахнула подступившие слезы. «Мне нужно идти». «Хорошо», — ответила она, откинувшись в кресло и закрыв глаза. «И, Дейзи, ты лучшая. Скажи мне что-то, о чем я еще не знаю», — широко улыбаясь, произнесла она. К тому времени, Как я закрыла дверь, она уже похрапывала. Когда я добралась до квартиры Марчелло, во всем здании уже был выключен свет, за исключением крыши. На самом верху я заметила мерцание садовых фонарей. В этот раз я постучала и нажала на звонок один раз. Это было сделано не с целью попросить его разрешения на вход. Скорее я хотела, чтобы он открыл дверь. Мне нужно было взглянуть ему в лицо в тот момент, когда он меня увидит. Где-то через минуту отперегнулся через перила, чтобы посмотреть, кто звонит. Не сказав ни слова, он исчез и еще одной минутой позже открыл дверь. Из его груди вырвался выдох, когда наши взгляды встретились. Чувство облегчения накрыло нас обоих. Сделав шаг вперед, он заключил меня в объятия и крепко прижал к себе, зарывшись лицом в ложбинку между шеей и плечом. Он завел меня внутрь. Я позволила. Оказавшись внутри, он подвел меня к дивану, а сам быстро исчез где-то в кухне. Он вернулся с влажным полотенцем и бутылкой воды и присел напротив меня, протягивая полотенце. «Для лица», — произнес он, — «мой макияж, следы от слез. Представляю, в каком я была беспорядке». «Спасибо», — ответила я, смывая все это. Марчелло казался скованным, его мышцы были напряжены, но взгляд выдавал все эмоции. «Сожаление, Марчелло, я, слишком остро среагировала. Он держал меня за руки, когда мое дыхание стало прерывистым, стал покрывать их поцелуями. Эвери, когда ты появилась здесь в Риме, совершенно из ниоткуда, я не знал, что мне делать. Мне хотелось проводить с тобой время, снова узнавать тебя, но, ты понимал, что существует вероятность повторения того, что произошло в Испании», закончила я, выпрямляя спину. «Я понимаю. Пусть для меня это и не очень приятно, но я понимаю. Сегодня я осознала важную вещь. Я не хотела прощать Даниэла, потому что не любила его. Больше нет. И, честно говоря, я никогда не любила его так, как любила и люблю тебя. Но ты, о боже, Марчелло, ты, всего одно слово от той женщины, и я была полностью разрушена. Меня словно разорвали на множество мелких кусочков. И это не из-за того, был ты с ней или не был, одновременно встречаясь со мной, это потому, что я так сильно тебя люблю, что это причиняет боль, и есть ли во всем этом вообще хоть какой-то смысл? Я убрала от лица волосы, не желая, чтобы нас хоть что-то разделяло, не желая скрывать от него все мои чувства, и желая, чтобы он действительно меня услышал. Для меня ты, тот самый, и вот оно, это был тот самый вопрос, который я должна задать себе и быть честной в ответе. Хватит ли у меня сил простить того самого? Момент, когда я увидела, как Даниэл трахает другую женщину, произвел на меня сильное впечатление, но правда в том, что даже вида того, как он просто целует другую, уже было бы достаточно. Я бы не простила ему подобное, потому что не хотела. Но когда дело касается того, кого ты по-настоящему любишь, ты плачешь, ты кричишь, ты перегибаешь палку, а затем успокаиваешься и прощаешь, потому что он тот самый, и он того стоит. Марчелло улыбнулся и притянул меня к себе на стул. «Я люблю тебя сильнее, чем могу выразить словами. Ты это понимаешь?» «Понимаю, Тесора», — ответил он, прижимая меня к себе и заключив в объятия. «Точно так же и я люблю тебя. Больше никаких секретов, никакой лжи и никаких побегов, пока мы не обсудим проблему. Мы не можем поступать так друг с другом. Нам нужно быть честными друг с другом», — согласилась я, целуя его подбородок. «Только ты и я, только ты и я». Глава 24. Я только провела кисточкой тень, отбрасываемую спелым абрикосом, и на меня вдруг нахлынула грусть. Я сделала глубокий вдох, пытаясь избавиться от этого чувства. Затем подняла взгляд вверх и восхитилась чистым, безоблачным голубым небом. С той нашей ужасной ссоры прошло уже около 2 недель. Я начала замечать, что в течение дня совершенно внезапно мне вдруг хочется плакать. Мужчина помогает пожилой женщине перейти дорогу, мои глаза на мокром месте. Дети играют в стикбол во дворе дома Дейзи, снова слезы. Я в компании моих приятелей-художников на Кампо Фьори занимаюсь живописью. Угадайте, что у меня на глазах? Правильно, слезы. У меня было только одно объяснение происходящему: я сошла с ума, и одновременно без ума от счастья, что, по-видимому, было одно и то же. Наша группа наносила последние штрихи на картины, когда преподаватель остановилась у моего мольберта. «Белиссимо», — произнесла она, коснувшись моего плеча. «Я рада, что вы вернулись. Вы прекрасно рисуете». Я с гордостью взглянула на картину и улыбнулась. Эти занятия играли для меня терапевтическую роль и воодушевляли. Они подпитывали меня желанием и энергией творить, создавать. К тому времени, как я добралась до квартиры, картина успела высохнуть, поэтому я убрала ее в кладовку к остальным. Глянув на часы, я пришла к выводу, что у меня еще хватит времени, чтобы смыть краску, которой было измазано лицо. Честно говоря, не помню случая, когда после рисования я бы не выглядела, как рисующий пальчиковыми красками младенец. Но сегодня мне нужно было выглядеть прилично, ведь я собиралась созвониться с родителями по скайпу и поделиться с ними новостями, рассказать обо всем и скинуть груз с плеч. Ранее я засела в офисе Марчелло, наслаждаясь его чересчур распущенной компанией и пытаясь заполнить необходимые документы для рабочей визы. «Прекрати», я попыталась шлепнуть его по руке, пальцем которой он выводил круги на моей коже. «Мой почерк и так ужасный, а когда ты, ох, это очень приятно, погоди». Затем прибыл e-mail от мамы, в котором она интересовалась, все ли у меня хорошо. Из-за ее поразительной интуиции выбора подходящего момента я допустила ошибку в написании собственного имени. Пришлось снова все переписывать. Создавалось впечатление, что родители уже знали о моем решении, только ждали, чтобы я его озвучила вслух. Чуть отодвинувшись от стола, я открыла ноутбук и стала ждать их звонка. Я заняла свои руки распаковкой конверта от Марии и коллеги из музея Рима в Травестере. Я лучезарно улыбнулась и прижала его к груди, провела рукой по эмблеме, выдавленной на шапке фирменного бланка, и вздохнула. Я очень нервничала, когда Мария позвала меня к себе в офис. На этой встрече Мария была не одна, там присутствовал ее начальник и начальник ее начальника. Я запаниковала. Я сразу же подумала о проделанной работе на вилле, которую только закончила, и стала молиться, чтобы ничего там не напортачила. Покидая эту встречу, я едва могла сдерживать переполнявшую меня радость. Когда раздался сигнал входящего вызова по скайпу, я сглотнула и нежно отодвинула письмо в сторону. «Дыши глубже, Эвери», — сказала я самой себе и нажала на зеленую кнопку. «Вот и она», — произнес лоб отца. «Пап, наклони немного экран», — рассмеявшись, произнесла я. «Ё-моё, почему теперь никто не пользуется телефонами?» Он еще немного повозился с этой хреновиной. «Вот так-то лучше», — сказала я, когда наконец смогла увидеть их обоих. Они выглядели так же, как и прежде, я же, наоборот, очень изменилась. Я видела, что они заметили перемену и пытались привыкнуть к такой обновленной и европейской версии меня. Мои вьющиеся от природы волосы мягкими волнами лежали на плечах, чуть собранные по бокам. Я была не накрашена, не считая красновато-коричневой краски, которую я забыла смыть с подбородка. Футболка была в пятнах того же цвета, и я молилась, чтобы засос, который был поставлен в обеденный перерыв, не успел проявиться. Первым заговорил отец. «Должен сказать, солнышко, ты выглядишь прекрасно», — закончила фразу мама, лучезарно улыбаясь. «Спасибо, мам», — на мгновение я задержала дыхание, а затем продолжила непринужденно беседовать. «Так, как там поживает без меня Бостон?» Мы немного поболтали о том, о сём, немного о свежих сплетнях, о том, что мой отец потянул запястье во время последней игры в теннис. Мама заказала новые цветы и хочет посадить их на улице по периметру бассейна. В общем, все, как всегда. Мне понравилась наша беседа, но родители как будто чувствовали, что у меня что-то произошло. Я выждала подходящее время, глубоко вздохнула и произнесла: «Ну, а я решила остаться в Риме», — закончил за меня отец. Его голос был мягким и понимающим. Я кивнула и еще раз глубоко вздохнула. «Да». Мама изящно промокнула глаза платком с вышивкой. Дрожащими от волнения руками я взяла конверт и поднесла его к камере. «Я не хочу, чтобы вы за меня переживали. Я буду работать научным сотрудником по реставрации», — с гордостью произнес папа. «Звучит очень впечатляюще, но кто это вообще такой?» Я рассмеялась и отложила письмо в сторону. «Эта работа скорее более офисная, нежели связанная непосредственно с реставрацией, но ничего страшного. В конце концов, никогда не поздно передумать и вернуться к простой реставрации. Но мне кажется, что эта работа будет мне по душе. Я буду работать в команде музейных сотрудников, которые тесно сотрудничают с фирмами по всему Риму. Они находят памятники древности или произведения искусства, которые далее будут выставлены в музее на всеобщее обозрение. Тут мы вступаем в дело, создаем проекты по реставрации, дальнейшем хранении. Работа будет связана с научными и математическими данными. Господи, я так счастлива. Солнышко, мы так тобой гордимся, произнес папа. Его глаза немного увлажнились. Мы догадывались. Даниил сказал, что ты казалась очень счастливой. Что-что? Они рассказали, что встретили его со спутницей и его родителями однажды вечером в клубе. Он задержался, чтобы обмолвиться с ними словечком. Я была приятно удивлена и благодарна ему за это. После всего, что между нами произошло, он поступил благородно. Он также сказал, что ему показалось, что возможно у тебя кто-то появился в Риме. Моя мама умолкла в надежде, что я подхвачу эту ниточку разговора и разовью его. Это вызвало у меня улыбку. У нее тоже. Понимаю. То, что ты решила остаться, как-то связано с ним. Мама локтем толкнула отца. Вздохнув, я ответила. Я бы солгала, если бы сказала нет. Мы счастливы, если ты счастлива. Подвел итог отец. Он улыбнулся так, как улыбался всегда, когда знал, что его дочурка влюблена. Я ощутила, что внутри рухнула невидимая преграда, и я обо всем рассказала. Его зовут Марчелло. Он работает в той же фирме, что и Дизи. Он архитектор и привлекательный итальянец. Моя мама устроила целое представление, она стала обмахиваться невидимым веером. Вы познакомитесь с ним, когда приедете, надеюсь, это скоро произойдет. Мы посмотрим свое расписание и предложим тебе несколько возможных дат. Мы не хотели бы мешать тебе в твоей насыщенной жизни. Но так и знай, срок нашего пребывания будет не менее 2 недель, месяцев, поправила мама папу. Все указывает на то, что мы задержимся на несколько месяцев, сказал отец, нежно погладив ее ладонь. Может, даже мы самостоятельно побродим по окрестностям Рима какое-то время. Он одарил ее такой улыбкой, в ответ на которую я в подростковом возрасте обычно закатывала глаза, но в душе обожала его за то, что он до сих пор так любит мою мать. 4 недели, произнесла она с покрасневшими щеками. До того, как мы отключились, я пообещала маме, что буду звонить почаще. Несколько дней спустя я припозднилась к Марчелло на ужин, задержалась на занятиях по живописи, решила довести до конца начатую картину. Пытаться передать насыщенные оттенки римского заката у Колизея цветными карандашами – дело не из простых, но невероятных. Я стремглав взлетела по ступенькам, мне дико не нравилось, что заставило Марчелло в одиночестве ожидать меня, при этом еще и готовить ужин. А господи, этот мужчина умеет готовить. Едва открыла дверь, я сразу же ощутила ароматы базилика, душицы, чеснока и пряностей. Зажженные свечи стояли на столе, кухонной стойке, каминной полке. Марчелло стоял ко мне спиной и был полностью сосредоточен на готовке. Я одобрительно и восхищенно присвистнула. «Кажется, сегодня кого-то хотят соблазнить», — пошутила я. Он замер, а затем медленно повернулся. «Тесора, я не слышал, как ты вошла». Его улыбкой можно было осветить целую комнату, она сияла даже ярче свечей. А по поводу соблазнения, его улыбка превратилась в хитроумную ухмылку. «Это уже было предопределено, когда я пригласил тебя на ужин, и ты согласилась. Несмотря на всю эту масштабную готовку, создается впечатление, что ты сыт». Я положила на пол сумку и стала снимать пиджак. Мои руки все еще были в рукавах, внезапно Марчелло оказался рядом, обнял меня за талию, чем несказанно меня удивил. «Это ты будешь сыта мною, только чуть позже». Он легонько протаранил меня бедрами, чтобы я доступнее поняла смысл его слов. Я обожала, когда он был таким уверенным в себе и обворожительным. «Если ты будешь себя хорошо вести», — подразнила я, — «так что там у нас на ужин? Ассабуко, ризотто с лобстером и запеченная брюссельская капуста. А для начала, естественно, паста. А господи, столько всего за один прием? Да, у нас сегодня есть что отпраздновать, поэтому необходимо нечто особенное». Я не успела спросить, что именно мы отмечаем, потому что он одарил меня долгим, медленным, глубоким поцелуем. Когда же он отпустил меня, я еле-еле восстановила дыхание. Он самодовольно ухмыльнулся, шлепнул меня по попке и направился на кухню. «Да что с тобой сегодня такое?» От его поцелуев я не твердо стояла на ногах, поэтому присела на барный стул у кухонного островка. Я уже знала, когда он готовит, под руку лучше не попадаться. Я могла приготовить кофе или помочь с мытьем посуды. Но когда дело касалось готовки, он работал, как слаженная машина. Я потянулась вперед и втихаря стебрила сердцевину артишока, пока Марчелло отвернулся. «Думаешь, я ничего не вижу?» Смеясь, спросил он, обернулся через плечо и взглянул на меня, приподняв одну бровь. «Ты украла мое сердце. Ну и ну, сегодняшний вечер резко набирает обороты. Должно быть, мы празднуем что-то действительно серьезное». Казалось, даже в воздухе витало напряжение. Марчелло источал радостное возбуждение, передвигаясь по кухне и добавляя немного того на сковородку, немного сего в кастрюлю. Пригоршни широких свежих попарделли отправились в кастрюлю, сковорода же поблескивала от оливкового масла, что там еще, чеснок и, господи боже ты мой, это что, белый трюфель? Марчелло нарезал их тонко-тонко и выложил на сковороду. Я тут же ощутила насыщенный аромат жареных трюфелей. Забудь о новостях, просто покорми меня всем этим немедленно. Американская пословица гласит, делай, что она говорит. Как можно любить тебя еще сильнее, рассмеявшись, произнесла я, а у Марчелло порозовели кончики ушей. Он немного поманипулировал со сковородой, чтобы оливковое масло и чеснок покрыли трюфели. Помнишь, я работал над проектом, который находится в Рио-де-Жанейро. Марчелло, как настоящий профессионал, подбросил содержимое сковородки и поймал его, не пролив ни капли. Конечно, помню. Новый оперный театр, который планируют построить в стенах старого, верно? Да, именно, он переложил попарделли из кастрюли в сковороду и перемешал их с чесноком и маслом. Сквозь дымку очень аппетитного пара он взглянул на меня. Мы победили. Они выбрали наш проект. Какой же ты молодец. Это просто прекрасно. Закричала я, захлопав в ладоши. Он так и светился. Это была работа его мечты. Значит, возможно, вскоре тебе придется туда поехать. Да, он кивнул, при этом аккуратно выкладывая готовое блюдо на тарелку. Достав огромный кусок пармезана, он стал натирать его и посыпать сверху на попарделле. Аромат был божественный. Мне так хотелось отведать это блюдо. Я полечу туда уже на следующей неделе, начну собирать команду работников. Ух ты, как все замечательно сложилось. Я начал работу над планом по реставрации мозаики, которую обнаружили электрики недалеко от садов Боргезе. Галерея планирует представить ее широкой публике в следующем году, и, насколько я могу судить сейчас, она произведет фурор. Я смогу хорошенько над ней поработать, пока ты будешь в отъезде. Ты меня всегда ужасно отвлекаешь. Подразнила его я, и сжала его попку, пока он нес пасту к столу. Еще рыбу, телятину, рис, овощи. А боже, похоже, я сегодня лопну. Я так тобой горжусь. Такая возможность благоприятно скажется на его дальнейшей карьере. Он проделал огромную, выдающуюся работу, и был за это вознагражден. Как ты думаешь, сколько времени ты там пробудешь? Я наклонилась, чтобы еще раз вдохнуть аромат пасты. Вот как раз об этом я и хотел с тобой поговорить. Они хотят, чтобы я переехал жить в Бразилию. Паста выглядит просто великолепно. Что ты сказал? Фирма просит меня переехать в Бразилию. В Бразилию? Да. Которая в Южной Америке? Да. Насколько? Он пожал плечами. На 18 месяцев. Самое большее на 2 года. На 18 месяцев. Самое большее на 2 года. Я навалила себе целую тарелку пасты, затем накрутила довольно много на вилку и целиком запихнула в рот. На 18 месяцев. Самое большее на 2 года. Когда они спросили тебя, хотел бы ты поработать в Бразилии, ты просто сказал «да». Поставив локти на стол, он приблизился ко мне. На такие вопросы других вариантов ответа просто не существует. Это невероятная возможность. Знаю, я с трудом проглотила внезапно образовавшийся глоток в горле. Затем опустила взгляд на столешницу. Внезапно у меня перед глазами все поплыло. Для тебя это тоже может стать невероятной возможностью, мягко произнес Марчелло. Я же резко вздернула голову. Что? Я хочу, чтобы ты поехала в Бразилию со мной. Поехала в Бразилию с тобой? Переспросила я ошеломленно. Конечно, я хочу, чтобы ты поехала со мной. Он обошел стол, присел рядом со мной и взял меня за руки. Я сперва поеду туда один, найду для нас жилье, а потом приеду за тобой. Мы вместе туда переедем. Вернешься сюда за мной, я повторяла за ним, как попугай. А как же моя работа? Я же только ее получила. А моя рабочая виза? Ее ведь даже еще не рассмотрели. И я только стала снова посещать занятия живописи. И я только-только узнала о волонтерской программе, по которой американцы могут проводить экскурсии по музеям для туристов. Я только стала об этом побольше разузнавать. И, Эвери, мы со всем этим разберемся. Вот увидишь, успокаивающе произнес он, и притянул меня к себе на колени. Все это от тебя никуда не денется, продолжишь, когда вернемся. Через 18 месяцев, «Через 2 года самые большие?» – спросила я, предчувствуя приступ раздражения. «Точно», – Марчелло звучал восторженно. Он взглянул на разнообразие еды на столе и ухмыльнулся. «Кажется, сегодня я немного перегнул палку. Совсем чуть-чуть», – прощебетала я. Он кивнул, подумав, что я согласилась с ним только по поводу еды, а не новостей. «Марчелло, мне нужно время, чтобы все обдумать. Я понимаю, тебе следует о многом подумать, но времени на самом деле предостаточно. Погоди, вот ты только увидишь Рио-де-Жанейро, и ты сразу же в него влюбишься. Мне столько хотелось ему сказать, о многом спросить, но сперва мне необходимо было подумать, разложить все по полочкам. Поэтому я отпраздновала эту замечательную новость вместе с ним, позволила ему заняться со мной любовью, только он мог меня так любить. А что творилось у меня внутри? Я была в смятении. Глава 25. Всю ночь я не сомкнула глаз, Марчелло же было танком не разбудить. Мы занимались любовью, а после, я ворочалась с боку на бок, не могла улечься поудобнее, не могла успокоить бушующие в голове цунами мыслей. Переехать в Бразилию, оставить Рим позади, последовать за Марчелло, бросить новую работу, последовать за Марчелло. Как раз таки вот это последнее не давало мне покоя. Я посмотрела на него спящего. Когда он погружался в глубокий сон, он разваливался по всей кровати. Одна его рука была под головой, другая вытянута в сторону. Одна нога лежала недалеко от меня, другая же свисала с кровати. Простынь лишь едва прикрывала самые интимные его места. Сходу бери и снимай его для рекламы парфюма. У меня в голове не укладывалось, как хоть одну ночь переночевать без него, спящего рядом. Я не могла об этом думать, особенно когда он рядом со мной во всей красе. Выскользнув из спальни, я поднялась на террасу на крыше, по дороге набросив на плечи свитер оверсайз. На террасе воздух был чист и свеж, может хоть там у меня получится подумать обо всем спокойно и трезво. Я опустилась в огромное мягкое кресло и посмотрела на звездное небо. Поздней ночью город был тих. Эта тишина была мне так необходима, чтобы урезонить мысли, приходящие на ум, как только я задумывалась о том, чтобы покинуть Рим. Я не хотела его покидать. И что самое стыдное, я не хотела покидать этот город даже ради Марчелло. Когда я закончила Бостонский колледж, я получила несколько предложений по работе. На Манхэттен, специалистом только низшего звена, с мизерной зарплатой, но даже такая возможность очень редко предоставляется 22-летним выпускникам. Музей современного искусства Сан-Франциско предлагал мне поучиться по их программе ремеслу реставратора у мастеров этой области самым лучшим способом сохранения бесценных произведений искусства. Потом меня обещали принять в магистратуру по специальности внешний юридический надзор за произведениями искусства в Университет Вашингтона в Сент-Луисе. Такое предложение получить совершенно нереально. Для меня это была огромная честь. Сейчас передо мной стоял совершенно иной выбор. Ни одно из тех предложений не включало в себя Марчелло. Могла ли я снова бросить то, что заново обрела и последовать за ним, лишь только потому, что знала, что он, тот единственный. В ту ночь я так и не легла спать. Встретив рассвет, я знала, что мне придется рассказать ему правду. Все еще в свитере Марчелло, я сидела в кресле у кровати, где он спал. Я просто не могла во время предстоящего разговора находиться в кровати рядом с ним. «Я не могу поехать с тобой в Бразилию». В его глазах отразилась боль. «Но прежде выслушай меня». Он кивнул. «Мне очень нравится жить в Риме. Здесь постоянная движуха и оживление. Город так и кипит энергией и большим количеством людей. Трудно предугадать, что может случиться в ближайшее время, и мне это очень нравится. Я еще не знаю, где буду жить. Не знаю, смогу ли продолжить работать, если мне не дадут рабочую визу. Вся моя жизнь перевернулась с ног на голову. Это и замечательно, и очень страшно, но мне это по душе». Он ничего не ответил. Я ему улыбнулась. «И я тебя люблю. Люблю очень сильно. Я ощущаю дичайшее счастье не только от того, что снова встретила тебя, но и что могу быть рядом с тобой. Эвери, не отступай. И вот, вдруг, ты сообщаешь мне невероятную новость о твоей работе. Это просто замечательно, я очень тобой горжусь. Но я не могу прямо сейчас вырвать с корнем те семена, которые только-только посадила здесь, в Риме, и последовать за тобой через Палмира. Марчелло, ведь они только стали прорастать, едва коснувшись почвы. Он сидел тихо-тихо, обдумывая мои слова. Когда он наконец заговорил, казалось, он растерян. Но может как раз сейчас и есть самое подходящее время для подобного рывка, «Разве нет?» – я вздохнула. «Может, так и есть, но есть одно но. После того, как я потеряла ребенка, на первое место я выдвинула чью-то карьеру, счастье, приоритеты, а про себя совсем позабыла. Если я последую за тобой в Бразилию, я снова пойду по тому же пути. Даже несмотря на то, что теперь я буду рядом с любимым мужчиной, я не могу так поступить по отношению к самой себе». Он молчал, слушал, пытался меня понять. Я встала с кресла, примостилась у него на коленях и обняла его. «Марчелло, я люблю тебя больше всех на свете. Я буду ждать тебя здесь, буду приезжать в гости, буду звонить каждый божий день по телефону, по скайпу, буду посылать фото интимного содержания, буду делать все, чтобы сохранить наши отношения. Но я не могу жить чьей-то жизнью, ни своей, ни теперь, ни снова. Значит, ты не поедешь со мной в Бразилию». Я покачала головой, пытаясь сдержать слезы, но они уже и так полились из глаз. «Я так сильно тебя люблю», – прошептала я, покрывая поцелуями его грустное лицо, веки, брови, щеки, кончик носа и, наконец, губы. «Но я не могу». Он поцеловал меня в ответ, но не проронил ни слова. Следующие несколько дней я без конца подвергала сомнению принятое мною решение. Доводы в пользу переезда в Бразилию. Невероятная еда, огромные пляжи, карнавал, кайпериньялк, коктейль, прим, пер. Мужчина моей мечты предлагает мне переехать в это замечательное место. Кто вообще от такого отказывается? Доводы в пользу Рима. Я, конечно, были и другие причины. Но все сводилось к тому, что мне хотелось новой жизни для себя, которую мужчина будет дополнять, а не определять. Я постоянно об этом себе напоминала, пока Марчелло занимался поиском жилья в Рио, созванивался со мной по скайпу и показывал фотки домов с видом на океан на фоне статуи Христа Искупителя, который благословляет город и всех живущих там счастливчиков, и вполне конкретного римлянина. Об этом я снова и снова говорила самой себе по вечерам, когда мне становилось одиноко в постели без него. По утрам я скучала по нему за чашкой кофе. Не считая моментов грусти, у меня все было хорошо. Занятия живописью были замечательными, на работе все прекрасно, я подружилась с новыми людьми и у меня уже стал образовываться свой круг общения. Но, боже, как же я скучала по тому, как Марчелло произносил мое имя нараспев, возвышаясь надо мной в моменты близости, как говорил, что нуждается во мне, как сильно меня любит. Я подумывала о том, чтобы распечатать список причин за Рим, заламинировать его и обращаться к нему как раз в моменты грусти. Я испытывала чувство вины, что не еду с Марчелло в Рио, но он поддерживал меня, как мог в моем решении остаться в Риме. Он гордился своей тестадура, я загуглила, это значит твердолобая или крепкий орешек, говорил, что у нас все будет хорошо, даже если я упертая как ослица, что у нас серьезные отношения, и несмотря ни на что, мы все равно вместе, под руку уйдем в закат. А боже, это была настоящая пытка. И чем ближе был день его отъезда, тем хуже она становилась. Мы старались как можно больше времени проводить вместе, накапливали воспоминания для дней разлуки. Я изо всех сил старалась сохранить легкость и непринужденность наших отношений, но иногда это было очень трудно воплотить. Мне не хотелось, чтобы Марчелло уехал грустным. Поэтому я решила устроить вечеринку в честь его отъезда. Глава 26. Когда в Бостоне я нервничала перед вечеринкой, я снимала напряжение с родителями в баре с видом на закат в клубе. Мы с отцом пропускали по бокалу вина или стопки Джека Дэниелса, и уныние как рукой снимало. Сегодня же я не могла напиться до потери сознания, даже зная о том, насколько это облегчит для меня отъезд Марчелло. Я решила крепкие напитки и слезы оставить на потом. Вот он улетит в Буэнос-Айрес, и я расправила мое хлопковое платье. Марчелло его так любит с тех пор, как в нем я пришла на ужин к его многочисленной семье в Пьенце. Марчелло легонько коснулся хлопкового кружева, а затем признался мне в любви. Думай о хорошем», — скандировала я, пытаясь избежать слез. У меня совершенно не было времени на полное восстановление макияжа. Фирма Марчелло забронировала площадку на улице перед входом в Пантеон. Несколько лет назад они консультировали администрацию Пантеона. Сегодняшний вечер стал ответной услугой. У нас с Марчелло был план. Как только он устроится, я буду приезжать к нему на длинные выходные, а он, по возможности, будет приезжать в Рим. У нас получится построить отношения на расстоянии. «Эвери, такси уже здесь», — послышался голос Дизи из гостиной. «Марчелло, как почетный гость, собирался немного опоздать. Это была его вечеринка, и мне казалось, что будет не совсем правильно, если мы придем туда вместе и под руку, поэтому я решила ехать с Дейзи. Что же было мне не по душе, так это то, что я не видела Марчелло целый день. Мы с ним собирались встретиться за ланчем, но он отпросился, сославшись на возникшую в последнюю минуту работу. Время, которое мы еще могли провести вместе, сокращалось со стремительной скоростью, а мне так хотелось подольше побыть рядом с ним. «Дорогая, из-за твоего внешнего вида застопорится весь город», — заметила Дейзи, когда я вышла из спальни. Возможно, она поняла, что сегодня мне просто необходимо выглядеть суперсексуально. «Красная помада, хочешь сразить всех на повал? Похоже, у кого-то сегодня будет горячий прощальный секс». Я улыбнулась и поправила прическу у зеркала в прихожей. Закрученные спиральками локоны заняли любимую позицию Марчелло, торчу куда хочу. Я нанесла умеренный макияж, сделав акцент на губы. «Как раз на это и рассчитываю», — сказала я, прихватив с дивана кроваво-красную шаль и такого же цвета клатч. Прибыв на место, мы попробовали вкуснейшие закуски, восхитились тем, как организаторы превратили мощеный дворик пантеона в изумительное место для вечеринки. 10 великолепных деревянных столов и скамеек были расставлены вокруг фонтана. Над столами возвышались матерчатые зонтики, они не мешали любоваться темно-синим небом, усыпанным звездами. Но самым главным украшением, несомненно, был сам пантеон. Это величественное здание было видно с любой точки обзора и любого места за столами. Гости, прогуливаясь, общались с коллегами по работе о детях, о рабочих проектах, но их взгляды снова и снова возвращались к монументальным колоннам и масштабным дверям. Так как двери были открыты, можно было увидеть лунный свет, отражающийся от пола и проникающий внутрь пантеона сквозь окулюс. Окулюс – круглое отверстие диаметром 9 метров в центре купола пантеона. Прим, пер. Чуть позже приехал Марчелло. Выглядел он чертовски сексуально в идеально подогнанных брюках цвета хаки и белой оксфордской рубашке с закатанными до локтя рукавами. Он идеально смотрелся на фоне позднего итальянского лета. Он пожимал руки и обменивался поцелуями в обе щеки со всеми присутствующими, при этом умудрялся все время на меня смотреть и подмигивать. Мы с ним, как будто в секрете от всех, играли в кошки-мышки. Только Дейзи была в курсе. Она восторженно воскликнула: «Между вами так сильно искрит, учитывая количество легко воспламеняемой жидкости на вечеринке, похоже, что сегодня эта часть города может погибнуть в огне. Снизьте напряжение». Высказав свою тираду, Дейзи направилась к главному столику. Она представит Марчелло, который целую неделю ломал голову над тем, как сказать коллегам по работе «до свидания». «Это временно», — напомнила я сама себе. «Он скажет «до свидания» на время». Он что-то прошептал на ухо Дейзи, и ее лицо озарилось широкой улыбкой. Она взглядом нашла меня в толпе, а затем взяла нож и постучала им по бокалу, привлекая всеобщее внимание. Я направилась к самому дальнему столику. Если вдруг разрыдаюсь как истеричка, буду спасаться бегством в дамскую комнату ближайшего ресторана. «Буэнасера», — начала Дейзи. «Я бы хотела поблагодарить всех присутствующих за то, что пришли сегодня сказать Марчелло ривидерци». Я не слышала, о чем она говорила дальше, я глазела на мужчину, о котором шла речь. Мне нравилось слушать, как сильно и единодушно коллеги по работе уважают Марчелло, но любоваться им мне нравилось еще больше. Марчелло смеялся над шутками Дейзи и притворился, что сильно ранен ее ударами ниже пояса. Но что-то было не так. Марчелло улыбался и смеялся в нужных местах, но все время на меня поглядывал. Я бы даже сказала смотрел, не отрываясь более чем на несколько секунд в течение всей вечеринки. У меня появилось ощущение, будто он хотел мне о чем-то сообщить. Когда же пришел его черед произносить речь, он просто поблагодарил гостей, что пришли, и представил всем его заместителя, Федерика, который все объяснит. «Погодите-ка, что?» Растерянная публика стала аплодировать и перешептываться, а Марчелло направился прямо ко мне. «Что происходит?» — спросила я и подвинулась, освобождая для него место на скамейке. «Ты что, ничего не слышала?» — поинтересовался он, убрав выбившуюся прядь с моего лба. «Тесора, ты слышала, что я сказал?» Я заулыбалась как дурочка и пожала плечами. «Трудно обращать внимание на то, что ты говоришь, когда ты так сногсшибательно выглядишь. Тебе бы почаще так наряжаться». «Я сражена». Марчелло рассмеялся, да так громко, что Федерико прервал свою речь и покачал головой, а затем произнес: «Теперь мы знаем, почему он остается. Все головы присутствующих повернулись в нашу сторону. Гости улыбались. «Но почему? А боже, он что сказал, что ты остаешься?» Громко выпалила я, а затем прикрыла рот рукой. Марчелло нежно убрал мою руку. «Пожалуйста, не размажь помаду на этих губах, не сейчас, и да, я остаюсь, мы остаемся в Риме». В этот раз я не сдерживала накатившие на меня слезы. Это были слезы восторга, фиг с ним, с этим макияжем. «Как так? Почему? Что случилось?» Я так крепко обняла Марчелло, что едва не усадила его к себе на колени. «Тесора, полегче», задыхаясь, произнес он и убрал мои руки от его шеи. «Ты случилось, но у нас же был план. Ты уедешь, а потом, сегодня утром я поговорил со своим начальником, и сказал ему, что для меня сейчас не самое подходящее время для переезда. Несомненно, это невероятная возможность, я поблагодарил его за нее, но в данный момент я не могу уехать из Италии. У меня здесь налаженная жизнь, и нам нужно наладить здесь и твою жизнь, а для авантюр у нас еще будет предостаточно времени. Но ведь такая возможность выпадает раз в жизни». «Погодите-ка, почему это я не унимаюсь и спорю, но эта возможность для меня не так важна, как выпавший шанс снова построить отношения с тобой». Я уселась к нему на колени, крепко обняла, оставила отпечатки красной помады на обеих щеках и, наконец, поцеловала его в губы. «Мне трудно подобрать слова, но я бесконечно благодарна тебе за то, что остаешься. Ради меня, ради нас». Поправил он, исцеловал остаток помады с моих губ. «Раз в месяц мне бы хотелось совершать что-нибудь супертуристическое», произнесла я, приблизившись к Марчелло, пока мы прогуливались по улицам города. Мы покинули вечеринку невероятно счастливыми, рука об руку, а прямо сейчас он вел меня куда-то, где я раньше не была. Рим сам по себе есть приключение. Я могла провести здесь 20 лет, но так всего и не увидеть. В этом городе слишком много историй, искусства и самой жизни. И как же увлекательно исследовать все это вместе с Марчелло. Впереди нас ожидало совместное будущее. Быть вместе на равных, мы будем достигать своих личных целей, но работая в команде. О таком я даже не мечтала. О чем задумалась? Спросил Марчелло и мягко поцеловал меня в макушку. Когда мы уже отведаем десерт, рукой я забралась под его рубашку. Его кожа сперва была прохладной, а затем согрелась под моей ладонью. «Эвери, ты же только что съела каннели, и крем-брюле, и половину твоего тирамису». Я рассмеялась, увидев его изумленное лицо. «Эй, мистер, вы собирались покинуть меня и улететь не куда-нибудь, а в Бразилию?» Я заедала душившие меня чувства. Марчелло остановился и озадаченно склонил голову на бок. «Я тебя не совсем понимаю. Ладно, проехали. Я вообще больше не хочу говорить об отъездах, если только это не поездка навестить твоих родителей, или моих родителей, или Дейзи. Куда бы она ни отправилась, договорились. Так, что насчет десерта?» Промурлыкала я, легонько подтолкнув его к аллее, на которой продавали мороженое. «Мне сейчас так не хватает сладости снаружи и внутри. Какая же ты ненасытная!» Он прижал меня к стене и поцеловал. «И ты меня такую любишь!» Вздохнув, произнесла я. Он же стал покрывать мою шею поцелуями, отчего я тихонько взвизгнула. Я обняла его за шею. Лунный свет играл с кончиками моих пальцев. «Это да, Тесора, это да, ты сумасшедший римлянин». Купив мне один шарик фисташкового мороженого, а Марчелло два кофейных, мы присоединились к толпе туристов. Море людей с камерами двигались в одном и том же направлении. «Где конкретно мы находимся?» – спросила я, отправив приличный кусочек мороженого в рот. Улица до отказу была наполнена людьми. Они даже закрывали собой указатели для туристов и керамические таблички на зданиях. Подняв взгляд, я увидела, что Марчелло пристально на меня смотрит, в его глазах зажглись искорки, а затем он наклонился и снова меня поцеловал. «Интересно, мы когда-нибудь присытимся друг другом?» «Надеюсь, что нет». Я, правда, надеялась, что он всегда будет в состоянии лихорадочной влюбленности. Мы плыли по течению вместе с толпой, ничего не имея против черепашьей скорости и непрекращающегося толкания. Даже, наоборот, нам нравилось, когда нас толкали навстречу друг другу. Когда же мы наконец добрались до конца улицы, Марчелло повернулся ко мне, он был серьезен. «Сейчас будет что-то супертуристическое», — произнес он, «что бы там ни было за углом, но оно как магнитом манило туристов. Я видел твой список мест. А божечки, неужели там Клуни?» Я стала подпрыгивать, чтобы увидеть его, несмотря на толпу, отчего мое мороженое выпало из стаканчика. Вот блин, не обращая внимания на огромное зеленое пятно на прекрасном белом платье, я встала на носочки, пытаясь узреть, что там впереди. Марчелло рассмеялся. «Ну ты и смешная, давай завязывай уже с этим, Клуни». Марчелло выбросил наши стаканчики в урну, достал салфетки и принялся чистить мое платье. Я позволила ему, время от времени ему необходимо было заботиться обо мне, а мне хотелось почувствовать его заботу. Он выбросил салфетки и заставил меня пообещать две вещи. «Закрой глаза и, не задавая вопросов, возьми то, что я тебе сейчас дам». «Ладно». Я закрыла глаза и вытянула руку. Он взял меня за руку, поцеловал ладонь, кисть, а затем крошечными поцелуями стал покрывать руку все выше и выше. И лишь затем вложил что-то мне в руку и отступил на шаг. «Ты вытворяешь такое, а потом еще и хочешь, чтобы я ходила и соображала, что делать?» — спросила я, а он мягко подтолкнул меня вперед. Я чуть-чуть приоткрыла глаза, пытаясь подсмотреть, куда же он меня ведет. Но толпа немного расступилась, чтобы пропустить нас вперед. «Как только я понял, что не смогу оставить тебя, я подумал, что стоит привязать тебя к этому городу», — прошептал он в мое ухо. «И я вижу, что ты подсматриваешь». Он рукой прикрыл мои глаза. «Так нечестно», — рассмеялась я, наслаждаясь тем, что он находился позади меня и направлял меня. Окружавшие нас местные и туристы перешептывались на итальянском, французском, китайском, немецком, а я безнадежно пыталась узнать, куда же мы идем. «Ты дрожишь, замерзла?» — спросил Марчелло, погладив мои ничем не прикрытые руки. «Я взволнована. Мы почти на месте». Я услышала журчание воды. Должно быть, мы были недалеко от фонтана, но какого? Они были почти на каждой площади. Тритона, Навона, Барберини, еще один у пантеона, мимо которого мы только что прошли. Пантеон и при свете дня был впечатляющим, а вот в ночи он был величественным. Марчелло остановился и убрал руку от моего лица, но я перехватила ее и сжала. Я улыбалась. «Да, мы были у фонтана Треви, самого известного в Риме. Он оказался таким, каким я его себе и представляла. Замысловатая резная работа, навесные статуи украшали каноническое сооружение. Я не могла отвести от него глаз». Марчелло дотронулся до моей руки. «Только тогда я вспомнила, что там что-то есть». Я опустила взгляд на руки и разжала пальцы, там оказались две монеты. «А это я люблю. Когда я была маленькой, мы с родителями ездили в Диснейленд, я всегда там бросала монетки. Мне бросить монетку и загадать желание, как Белоснежке». Я взяла одну монетку и собиралась бросить ее в воду. Марчелло нежно взял меня за руку и покачал головой. «Погоди-ка, принцесса, это не диснеевский фонтан. У Треви есть история и традиции, которым нужно следовать. Я, римлянин, поэтому не могу позволить тебе не считаться с традициями. Мне нравится, когда ты говоришь, как профессор. Научите меня всему, доктор Бьянчи», — подыграла я, наслаждаясь тем, как раздулись его ноздри и выпятилась грудь. «Ох, этот вечер обещает быть очень удачным». Сделав над собой усилие, Марчелло проигнорировал мой бесстыдный флирт, развернул меня к себе спиной и тесно прижался сзади. Наши тела идеально подходили друг к другу. «Став спиной к фонтану, ты должна бросить монету правой рукой через левое плечо», — проинструктировал он. «Если ты бросаешь одну, то ты вернешься в Рим». Марчелло подождал, пока группа людей, которые слушали его, должна заметить, замерев, последовали его инструкциям. Монеты взлетели в воздух и с небольшим плеском очутились в фонтане. Мои монеты ожидали дальнейших указаний. «Если бросаешь две монеты, ты вернешься в Рим и здесь же влюбишься», — добавил он и поцеловал меня в губы. Желающие бросили по второй монете, парочки стали обниматься и целоваться. Некоторые женщины даже законспектировали слова Марчелло, чтобы привлечь его внимание. Он рассмеялся, махнул им рукой на прощание, разбив при этом немало сердец. «Теперь ты знаешь правила. Вперед!» Он немного отошел от меня. Я очень артистично сложила мои монеты в карман. Он выглядел растерянным, а затем, нахмурившись, спросил: «Эвери, ты не хочешь?» Я прервала его поцелуем. «Мне не нужна монетка, чтобы снова приехать в Рим. Я не планирую его покидать. А что касается второй монетки?» Я чуть не заплакала, увидев надежду в его глазах. «Я уже влюбилась в Риме, и это навсегда. Конец».